Вы, значит, не люди. Мне вы никогда не заказывали номер, чтобы снять моральное напряжение. Себе, между прочим, тоже. Мы другое дело, — сказала Клара. Мы профессионалы. С легким потрескиванием включился динамик громкоговорящей связи. Докладывает Сокол. Салый успел сменить позывные. Милс вышел из своей квартиры. Идет по направлению к городу. «Следуй за ним», — приказал Рона. Объявился Кути. «Я говорил с руководством Энерготреста. По нашей просьбе в нужном квартале напряжение в электросети будет уменьшено, освещение затемнено». Подполковник удовлетворенно кивнул. «Надеюсь настолько, что мы все же узнаем друг друга. И тех, кого ищем, тоже», — добавил он после небольшой паузы. Снова послышался голос Салые. На связи Сокол. Милс направляется к улице Валенберга. «Правильное направление», — сказал в микрофон Рона. «Мы тоже. Пора». Подойдя к двери, Милс дал длинный, короткий и еще два длинных звонка. Немного погодя послышался звук поворачивающегося в замке ключа. Дверь открылась, на пороге стоял Форстер. Когда они проходили через гостиную, из спальни высунулась голова вдовы Керкишне. — Зачем подглядываете? — грубо прикрикнул на нее Форстер. — Я не подглядываю, я смотрю, — с обидой прошамкала старушка. — Это моя квартира, и я в ней хозяйка. И я имею право присматривать, не водите ли вы женщин в порядочный дом. А он был таким всегда, имейте в виду. С неожиданной силой вдова захлопнула дверь так, что зазвенели стекла по всей квартире. «Как давно вы в Будапеште?» — в упор спросил Милс, настроенный явно агрессивно. «Какое вам до этого дело?» «Терпеть не могу пройдох и карьеристов», — взорвался гость. «Вы все время висели у нас на шее, перехватывали нашу информацию, торопясь передать ее шефу раньше нас». «Хватит», — перебил его Форстер. «Не я отчитываюсь перед вами, а вы передо мной. Дома можете жаловаться сколько угодно, а теперь извольте подчиняться мне и выполнять мои приказы. Вы поняли?» Милс счел за лучшее промолчать. Он проследовал за Форстером в его комнату. «Что произошло? Выкладывайте», — спросил он. Форстер плотно прикрыл дверь. «Точно я и сам не знаю. Имре удалось каким-то образом похитить у нас свою дочь и зятя. Обстановка изменилась, получены новые инструкции и новое задание для вас тоже. Вы должны быть готовы выполнить его немедленно». «Какое именно? Пока не знаю. Возможно, придется ликвидировать несколько человек. В этом деле у вас есть опыт. Например, Иштван Додек. А еще кто, например?» Милс сделал ударение на последнем слове, из-под лобья метнув Форстера острый взгляд. «Это не так важно», — равнодушно ответил Форстер. «Но со вчерашнего дня исчез Сас. Никто не знает, где он. А из центра настойчиво им интересуются. Черт его знает, куда он девался. Пропал и все. Может, явился с повинной. Мне это неизвестно». «Почему не доложили об этом? Я думал, он появится». Форстер неприметно нащупал в кармане пистолет. «Слушайте меня внимательно, Милс. Имре, не знаю как, но вытащил от нас свою дочь. Кто ему помог это сделать?» «И вы спрашиваете это у меня?» «Именно у вас. Потому что вы вовремя не доложили об исчезновении Сааса». «Да, он мог предать нас, я согласен. Но если выяснится, что к возвращению дочери Имры на родину он приложил руку, я не ручаюсь за жизнь вас обоих». Если Саас предатель, я-то тут при чем? —